Глава 34. Ольга Аросева. Люблю людей, которые смеются. Ольга Аросева, народная артистка СССР, родилась 21 декабря 1925 года в Москве. Отец Александр Яковлевич Аросев, один из руководителей московского революционного восстания в 1917 году, затем дипломат. Мать Ольга Вячеславна Гоппен, родом из польских дворян, окончила институт благородных девиц, работала секретарем-референтом у Полины Жемчужиной, жены Вячеслава Молотова. В роду Аросевой польский аристократ, усмиритель польского восстания 1863-64 годов Михаил Муравьев, купец первой гильдии, актеры. Детство Ольги Аросевой прошло за границей, в Париже, Стокгольме и Праге. В 1933 году семья вернулась в Москву. В своей родной сатире Ольга Александровна уже, кажется, более 55 лет. Это же подвиг. О своем служении театру вы даже книгу написали. Книга не только о театре. Мои мемуары о театре, о детстве, о родителях, о том отрезке времени, который Бог подарил мне на этом свете. С кем зналась, дружила, кто на меня влиял. Это не личная жизнь, не романчики. О романах ни словечко, не поверю. Я слышал, что у вас была бурная жизнь. Нормальная. Но зачем обо всем этом рассказывать? Я не люблю сплетен. Для меня моя жизнь — творчество. И потом я прожила огромный исторический отрезок времени, очень интересный. Некоторые ваши коллеги по сатире все же решаются на откровенно лирические мемуары. Намекаете на книгу об Андрюше Миронове? Но тоска говорить о той книге и об авторе. Хотя я считаю, что человек имеет право писать о чем угодно, в том числе и выражать всяческие фантазии. Но нельзя все и всех чернить на этом свете и делать виновниками своих неудач других. Ваш театр всегда был отдушиной для зрителей, не так ли? Да, вы правы, он был перекрестком, на который сходили с одной стороны зрители, с другой — те, кто наезжали, недовольные смелостью театра, правдой его спектаклей. Ведь именно театр сатиры заново возродил пьесы Маяковского «Клоп и баня», которые ставились еще у Мирхольда. Мы ставили Эрдмана, которого не решались показывать даже Станиславский и Мирхольд. Мы инсценировали Теркина на том свете, Твардовского. Конечно, мы тоже боялись цензуры, запретов, но дело свое делали честно, потому что знали, что нельзя у народа истребить желание смеяться. Вы комедийная актриса, и вам, наверное, ближе человек, который смеется. Конечно, я оптимист по природе. Я люблю смеяться и люблю людей, которые смеются. Как же быть с теми, кто приходит к вам в плохом настроении? Или у вас самой кошки на душе скребут? Как получается веселить других? Неважно, какое у меня настроение, моя профессия — поднимать настроение. Бухгалтер с плохим настроением все равно должен выдать зарплату. А плакать, когда нужно, умеете? Конечно, плачу. Актерский дар, способности. Актер ставит себя в положение героя и плачет, если надо. Если сатировцы такие смелые, скажите, когда вы перестали бояться анекдотов? Наверняка рассказывали их только на кухне? Нет, открыто, не боялись. Только герои менялись, то Чапаев, то армяне, то евреи, а нынче новые русские. Не всегда ваша жизнь была веселая, беззаботная. Переживали ведь и серьезные времена. Конечно. В этой квартире я живу десятки лет и только недавно сделала ремонт. Отдирала обои и зачитывалась старыми газетами. Война на Ближнем Востоке, наш Даманский. А ведь я ездила туда поднимать дух бойцов в их противостоянии с китайцами, прямо под бомбы. Помню, начальник заставы Константиновский возмущался. Кто это ему артистов нагнал, как снег на голову свалились? Отправить их надо обратно. А один солдатик и говорит: «Товарищ полковник, но они же к нам с душой». Помню, как мы пошутили над одним нашим чтецом, который слишком громко декламировал: «Тише, тише, китайцы услышат и ударят по нам». А вы боялись? Нет, я ведь и в Афгане была, не боялась. Правда, как и другие, не боялась только по легкомыслию, не понимая ситуации. Ольга Александровна, вопрос неожиданный. Чем пах Сталин? Молчит. «Ну чем пах Сталин, ведь вы сидели у него на коленях?» «А-а, не на коленях, он держал меня на руках. Было это на параде в Тушино в 35-м году. Там был и мой отец, приближенный к Кремлю посол. Вот мне и повезло побывать на руках вождя народов». «А чем он пах?» «Да табаком». «А что вы сегодня думаете о нем? Ведь он погубил вашу семью, уничтожил отца. Это был великий злодей. Его нельзя назвать ничтожеством или слабым. Главная его черта — властолюбие. Еще мне кажется, что он был трусом. Он боялся потерять власть и от этого всех подозревал. Но я не историк и не могу судить широко. Скажу при этом, что когда он умер, я плакала. Было ощущение катастрофы». «Несмотря на то, что он убил вашего отца?» «Я долго не верила в это, да и мать скрывала. Мне говорили, что отец уехал. Он ведь и впрямь часто бывал за границей, то послом в Швеции, то в Чехословакии. И я не стала Павликом Морозовым, верила, что отец прав. Ведь он меня воспитывал как честный коммунист. Он в партии состоял с 1907 года, а по должности в революцию был начальником штаба вооруженных сил в Москве. В комсомол я не поступила. Требовали отречься от отца. Я ответила отказом». «Вы все знаете об обстоятельствах смерти отца? На Лубянку ходили?» «Да, мне дали его дело. Он держался до конца, отрицал вину. А взяли его, скорее всего, за вторую жену. Он привез ее из Праги. 8 февраля 1938 года на заседании тройки отца приговорили к смерти и через 2 дня привели приговор в исполнение. А знаете где?» «Догадываюсь, на улице 25 октября, где сейчас памятник Ивану Федорову, там был горвоенкомат». «Точно, судили его вместе с Антоновым Овсиенко, вместе и расстреляли». «Личная трагедия не сломила вас, вы не озлобились на весь мир. Миллионы людей знают вас как веселого, доброго человека». Смеется. «Да, я не злая и не желчная. Не успела всего этого накопить, потому что занималась любимым делом — театром, искусством. Окончила цирковое училище, что называется, по проволоке ходила. Не клянчила ни званий, ни наград. Не давали, в обморок не падала. Но сейчас-то вы самое что ни на есть народное. Ну уж, конечно, при этом звании. Много страшных событий прошло на ваших глазах, вы много пережили. Что осталось в памяти? Убийство Зинаиды Райх до сих пор остается загадкой». «Помню, по тогдашним разговорам убили ее в собственной с Мирхольдом квартире. Соседи слышали страшные крики, на полу остались кровавые пятна. Ходила версия ограбления. Не уверена, что когда-нибудь мы узнаем правду об этом страшном злодействе. Как, впрочем, и о гибели Всеволода Емилича, Мирхольда. Разное говорили. Будто бы чуть ли не в 50-х годах где-то в лагерях какой-то старик ставил гениальные спектакли. Но поверить в это нелегко. А убийство Зои Федоровой — это уже наши времена. Ну, что-то вас тянет на чернуху, что сказать? Таинственное убийство. Что предшествовало? Дочь уехала в Америку к отцу. Зоя, по слухам, тоже собиралась, и вдруг. Меня на допросы затаскали, в прокуратуру. В то время мы были вместе заняты в съемках картины «Шельменко Денщик». И меня вы спрашивали, кто мог с ней расправиться. А я им, естественно, говорила, что хотела бы узнать об этом от них. Скажите честно, если бы не ваш, простите, легкомысленный кабачок 13 стульев, вы были бы так невероятно знамениты. Как вы чувствовали себя после его закрытия? Пусть это не звучит нахально, но я всегда была известной как актриса театра и кино. Ну, конечно, многомиллионную всенародную популярность могло дать только телевидение. Я это ощущаю до сих пор. Сколько людей воспитывалось кабачком, сколько людей находило в нем отдохновение. Еду куда-нибудь с концертом, играю, рассказываю, а из зала кричат: «Давайте пани Монику». Я понимаю публику. 15 лет мы тащили этот воз, не шутка. Люди к нам привыкли, мы входили в каждый дом, как свои родные. И это наше счастье. Отголоски этой славы я ощущаю и сегодня. Еду с дачи в электричке, в штопанных носках и драных тапках, слышу, шушукаются. Она? Неужели пани Моника? Да что простые люди? Не секрет, что нас очень любил сам Леонид Ильич. Как-то раз я не могла приехать на выступление, так он интересовался, что случилось. Ольга Александровна, кто, по-вашему, в сатирическом коллективе был самым смешным? Папанов? Папанов был, конечно, очень смешным, но одновременно и очень глубоким. Чего стоит роль Серпилина в фильме «Живые и мертвые»? Мишулин комик, но как прекрасно он сработал в «Белом солнце пустыни». Над Андреем Мироновым вы, наверное, выплакали все слезы? Это была какая-то библейская история. Почти одновременно ушли из жизни два едва ли не самых известных комедийных актера нашего цеха. Здоровый, молодой, красивый, богатый, популярный Миронов, ему было 46, а Панову 64. Жутко и страшно, и так несправедливо. На вашем столе я вижу не Пушкина и не Островского, а биографию Николсона, кумира Голливуда. Любимый мой актер. 2000 год.